Хочу буде рассвет и прохладу, а ты есть мое чудо, мне надо этим туманным утром к океану одна босиком стоять в холодном песке к морю сердцем. Я знаю, здесь и сейчас мое место. Наверное, это и есть высшая любовь. Солнце.